Глава вторая. 22 октября 2016 год. Первый мир. Княжество Цирит. 46 лет после революции. 16:45. Деймос. Надо просто расслабиться и позволить тому, что выделилось, остаться внутри. Это несложно, возможно, даже элементарно. Деймос пытался подбодрить себя, потому что усилия, которые сейчас ему потребуются, сложно даже описать нормальными словами. Алиса бы сказала: «Жесть, как тяжело!» «Чего замер?» «Решил простоять тут пару лет, так и скажи, я попозже приду», — лениво подбодрил его господин Рикмор. Директор сидел на одной из парт, закинув ногу на ногу, и ждал сигнала готовности. Но Деймос не был готов. Нельзя быть готовым к такому. «Ох, а он по-прежнему красавчик. Даже в этом халате. Волосиков, правда, уже немного на голове осталось, и те седые. Но когда он вот так сидит, лет на 20 моложе выглядит. Уж поверь, я его помню. Тогда он был...» Деймос постарался проигнорировать и директора, который сегодня действительно пришел на их индивидуальное занятие в банном халате, и Кассандру, кружащуюся по всему классу в танце, видимом только ему одному. «О, как же тебе невыносимо сейчас хочется быть рядом с Люцием и Алисой. Сегодня же последний день озерного марафона по Цириту. Так, интересно, окажется ли последнее озеро тем самым? Да и потом, в лесу можно было бы всласть поиздеваться над братом и поучить Алису, а вместо этого тебе пришлось соврать про больную голову и остаться на дополнительные занятия с этим старым зазнайкой и любителем витиеватых оскорблений. Ты достоин искренней жалости». Деймос тяжело вздохнул. Что-то сегодня Кассандра оживилась. «Мне сколько тут ждать?» — поинтересовался господин Рикмор, попутно выудив из-за пазухи пузатенькую бутылку чего-то алкогольного. «Так, надоел. Бестолочи мои, задайте ему жару!» Детям, универсальным работникам школы, второго приглашения не требовалось. Они стояли в паре шагов от Деймоса и, получив приказ, тут же послали в него магический импульс, способный сбить с ног небольшого носорога. Раздался смех Кассандры, но Деймос успел собраться и не принял удар на себя, а поглотил его. Все-таки сумел подготовиться. Попав в живое тело, импульс забился, словно хищный зверь, загнанный охотником в ловушку. Магический заряд еще немного сопротивлялся, но вскоре сдался и осел в резервуаре, особом отсеке сознания. Господин Рикмор сделал щедрый глоток из бутылки и, смачно выдохнув, вынес вердикт. «Неплохо. Очень даже неплохо». «Да, это действительно замечательно. Теперь ты умеешь резервировать». Кассандра даже в ладошки захлопала. «Так это называл твой отец. Мы заключим сделку, и ты сможешь удержать выделившуюся силу на потом. Заключим сделку?» Деймос только отмахнулся. Он был доволен результатом, и никакая призрачная девица сейчас не могла бы выбить его из душевного равновесия. «То, что ты научился приберегать на черный день выделившуюся силу, — это отлично. Но мы оба понимаем, что этим проблему не решить. Под «мы» я имею в виду себя и Кассандру». Это высказывание господина Рикмора вызвало у призрачной девушки приступ заразительного смеха. «Как, кстати, продвигается твое небольшое дело? Ты ведь не просрал собственный мозг еще настолько, чтобы забыть?» Деймосу вспомнился вечерний разговор на крыше. 2 месяца назад это было, и директор сказал тогда, что к Кассандре нужно найти подход, постараться разговорить ее и заставить выдать личную информацию о себе. По словам старого зазнайки и любителя оскорблений, это было важно. Однако Деймос с тех пор придумал другой способ защитить собственную душу, гораздо более быстрый, чем непонятные далекий от реальности действия, предложенный директором. «У меня есть одна теория», — ответил он бодро. «Я сейчас испытываю ее на практике. Не знаю, насколько она окажется эффективной». Деймос осекся и обрубил последнюю мысль на полуслове. «Расскажу, как только закончу». «Ну-ну, умник». Директор запахнул халат и слез с парты. «А знаешь, что твой отец спросил у меня, когда мы с ним были примерно на том же этапе тренировок?» «Расскажите», — вежливо кивнул Деймос. «Однажды вечером он спросил, как думаешь, сколько мне осталось?» Он имел в виду, сколько ему осталось оставаться в своем уме. «И ты знаешь, в глазах у него все время висел где-то между задней стенкой и мозгом страх. Такой, знаешь, заячий, глупый страх. Я уверен, что именно этот страх и спас его в результате, если так можно выразиться». Деймос усмехнулся, в который раз убеждаясь, что свою проницательность директор не пропил. «Думаю, я смогу пояснить. Не. Иди-ка ты со своими пояснениями к психологу». «Это мы, школьные психологи!» — весело воскликнули дети и с хохотом выскочили из класса. «Все, что тебе необходимо, я даю. А правильно или нет, то, что тебе необходимо, это уже вопрос не ко мне. Все, бывай. Как закончишь этот свой эксперимент, приходи, рассказывай». И грязно-серый халат поплыл в сторону своего кабинета. Кассандра тоже ушла, насколько это было для нее возможно. Деймос остался один и медленно пошел в сторону их с Люцием комнаты. Прав ли директор или нет, но важные вещи он видел насквозь. А важным в данном случае было то, что Деймос не боялся Кассандру. Она действительно внушала ему раньше трепетный ужас, но только до того, как он впервые использовал ее силу и впустил в сознание, и первое время после. Как заяц он, предположим, не дрожал, но был к этому близок. А потом вдруг понял, что боится ее зря. Да, она часто мельтешит у него перед глазами. Да, она может читать его мысли и знает все желания, но от древнего монстра, проклятия семьи, он ожидал чего-то большего. Прошло уже практически 2 месяца с начала их своеобразной семейной жизни, а он заключил с ней только одну единственную сделку, и то по жесткой необходимости. Надо было идиота брата и Алису из леса выводить. И больше на соблазны он не поддавался. Значит, справлялся. Деймос долго размышлял над причиной безумия его предшественников и пришел к выводу, что вина здесь была не только в Кассандре, разрушающей души носителей. Скорее всего, его предки слишком уж часто заключали с ней сделки, отдавая взамен свои привязанности и чувства. Чем она там питалась? В таком случае выход прост. Деймос решил работать на опережение. Выращивать в душе новые интересы и скармливать их Кассандре. Будет выделяться сила, и хорошо. Хранить ее он научился, а больше никакой опасности ему не грозит. Какой бы ужасающей ни была ситуация, главное, что он ее контролирует. В их комнате было пусто. Люци еще не вернулся, и стоило использовать это время с толком. Деймос сел за стол. Перед ним лежал листок бумаги, жертва его новой самодельной страсти — рисования. В душе сейчас варились и тихонько закипали различные эмоции, но как выплеснуть их вот на эту плоскую пустую поверхность устрашающего белого цвета, Деймос не знал. Он провел одну линию, потом вторую. Понял, что это бессмысленно. Художник из него явно не выходил, но какое-то чувство к этому делу он определенно испытывал. Может быть, раздражение или неприязнь. Неважно. Кассандре сойдет. «О, какая чудесная картина! В ней сочетаются изящество и твердость, покоя и волнение. Это гора?» Кассандра была тут как тут. Словно зачарованная игрушка-танцовщица, она принялась кружиться по убогой спальне. Каким-то несерьезным она оказалась демоном. Для древнего страха целого семейства, пожалуй, была слегка недалекой. И если не смотреть на эти ее пируэты, не слишком и мешает. «Нет, не гора», — ответил он негромко. Главное, чтобы никто в этот момент в комнату не зашел, а то еще решат, что Деймос головой поехал, а это совсем не так. «Не гора», — задумчиво протянула Кассандра, запрыгнула на стол и посмотрела на художество Деймоса под другим ракурсом. «Тогда пугало. Нет, колесо. Это колесо?» «Ты же можешь посмотреть у меня в голове, что я пытаюсь изобразить», — проворчал он снисходительно и в красках представил щенка, подошедшего совсем близко к солнечному цветку. Еще чуть-чуть, и глупый розовый нос сунется в золотое нутро. «То, что у тебя в голове, совершенно не похоже на эти линии. Думаю, ты обманываешь меня и на самом деле рисуешь что-то другое». «О, нет. Идея осталась прежней, и я вообще-то почти закончил». «О, нет!» — она передразнила его. «Я так не думаю». Хитрая улыбка Кассандры, легкий соскок со стола и новый пируэт по комнате. «Похоже, твоя маленькая затея не удается. Какая жалость!» Она все кружилась и кружилась. Деймос задумался. «Отчего же? Тебя не интересует моя горячая любовь к живописи? Я подумал, мы можем заключить на нее сделку». «Нет, я не заключаю сделки на то, чего в душе твоей нет». «Но согласись, идея вырастить в себе новое увлечение и скормить тебе совсем неплоха. Может, просто рисование не мое». «Определенно не твое». Рука Деймоса замерла над рисунком. Последняя фраза. Кто ее произнес? Он или она? Голова, его голова, такая родная и уютная, в один миг стала чужой, как будто он находился не в ней. Точнее, не в центре, а где-то сбоку. Но это продолжалось недолго, всего одно мгновение. «Все в порядке. Видишь, с тобой все хорошо, ты держишь ситуацию под полным контролем. Вспомни про покой». Покой разлился по телу, наполнил доверху. Только Деймос вдруг осознал, что это не его мысль и не его чувство. Стоило это понять, как покой отступил. Голова лишь немного закружилась. Интересно, и как давно она начала думать за него? Спокойно, как ему показалось, Деймос отодвинул ужасный рисунок от себя. Правда, в конце маневра мышцы все же конвульсивно дернулись и отшвырнули бумагу к стене. «О, как любопытно! Немногие так быстро замечали мое вмешательство. Ты первый. Ты особенный?» «Особенный, особенный», — эхом пропело в голове. Деймос поборол желание схватиться за голову и хорошенько тряхнуть ее. «Где заканчиваются границы твоего мира и начинается мой?» — спросил Деймос про себя. — Внутри, у тебя в голове. Странно, оказывается, руки его все же схватились за голову. Действительность тяжелым комом обрушилась на него. Она как паук, паучиха. Она впрыскивает жертве яд, и пока та блаженно спит, выкачивает из бедняги жизненные соки. Деймос опустил веки. Но глаза Кассандры, довольные и сияющие, никуда не делись. Жертва — это я, маленькая мошка в твоей липкой сети. Ты первый, ты особенный. Это очередной укол яда? Нужно что-то делать. Нужно спасаться. Вспомнился директор на крыше. Его старое лицо, умные усталые глаза. О чем директор его просил? Что он должен был сделать? «Мои границы нигде не заканчиваются, потому что у меня нет своего мира». «Нет своего мира? Нет своего мира? Кассандра, скажи, а сколько тебе лет?» — выдавил он. Неожиданный вопрос заставил ее залиться смехом. Хотя, быть может, она смеялась над его утекающим сознанием. Он физически ощутил, как его разум сыпется сквозь пальцы. «Сколько мне лет? А сколько, на твой взгляд?» «На вид не старше 14». «Почти угадал». Новая порция смеха показала, кто тут хозяин, но у Деймоса появилась одна крохотная зацепка. Она шла на контакт. «Ты сразу родилась в наших головах или нет? Кто ты?» Продолжил он, удивляясь собственному спокойствию. «Так действует паучий яд?» «Ты хочешь поговорить обо мне, мальчик?» «Да, он захотел. Он очень захотел. Как только осознал, насколько сильна была его ошибка. Мозг, пойманный в ловушку, сумел быстро перейти на другие рельсы. Те ржавые, ведущие, скорее всего, в никуда, по которым он до сей секунды брезговал идти. Путь, подсказанный старым директором. Да, я хочу поговорить о тебе. Давай заключим сделку». Повисла звенящая тишина. Деймос понял, как за 2 месяца ее не хватало. Тишина, в которой было место самому Деймосу и его мыслям. Тишина поразительная, пьянящая и соблазнительная. Она просто сбивала с ног. «Сделку? Как интересно. И чего ты хочешь?» «Ты расскажешь мне о себе». «Сколько?» «Что?» «Сколько ты хочешь узнать? Говори точно». «Ты ответишь на 3 моих вопроса». Опять тишина. Звук ударов собственного сердца в ушах прекрасен. «А что ты дашь мне взамен?» Деймос не успел ничего предложить, она продолжила. «Может быть, ты отдашь мне эту чудесную картину, что в твоей голове?» «Щенок у цветка? Зачем он ей?» «Тебе ведь было неинтересно мое художество». «Это значит, да? Мы договорились?» «Да, договорились». Он просто не знал пока, что еще можно сделать. «О, хорошо. Задавай свои вопросы, мальчик». Деймос знал, сейчас нужно быть предельно осторожным. Нужно постараться сформулировать. «Какое твое первое в жизни воспоминание?» Взгляд Кассандры вкручивался в него изнутри, пожирал и сжигал. Она осталась недовольна вопросом, и это было отлично. Однако ответила без промедления. «Лес и мама. Лес длинный и высокий, мама теплая. Задавай 2-й вопрос». Это была победа. Для Деймоса этот ответ был победой. Она человек. Она человек. «Ты человек?» «Теперь вряд ли. 3-й вопрос». А теперь должен прозвучать самый главный вопрос. Помедлив немного, он спросил. «Твоя любимая еда из человеческой жизни?» Она опешила. На секунду, но Деймос заметил замешательство. Раскаты смеха и новая порция кружения по комнате не могли это скрыть. «Тебе интересно, что я любила есть раньше? Фантазии и высокомерие сплелись в тебе. И я в восторге, ты практически самый лучший из них. Нет, ты точно самый лучший. И я знаю, что именно ты тот, кто мне нужен. Я любила фрукты. О, как же я любила свежесорванные фрукты, сочные, полные солнца. Разве есть хоть что-то лучше? А теперь, Деймос, отдай мне эту картину». Он протянул Кассандре листок. Не тот, что лежал на столе, а тот, что хранился в голове, тот, который был живым. Внезапно он почувствовал, что эту картину отдавать нельзя, что она важна, но почему, вспомнить не мог. Кассандра ухватилась за край листа и выдернула призрачный лист из мысленных его рук. Ему почудилось, что в эту секунду оборвалось нечто, соединяющее изображение с душой. Тонкие струны света звякнули жалобно, и Деймос вдруг вспомнил, что однажды он видел этого пса. Когда-то в его детстве щенок действительно подошел совсем близко к цветку и заглянул в золотое нутро. Взгляд у песика при этом был необычайно осознанным. Стивен тогда занимался с Люцием, поэтому Деймос позволил себе протянуть руку, и потрепать теплую щенячью голову. Лист был в руках у Кассандры, а на Деймоса нагрянула ее сила. После сделки, после того, как он отдавал часть своей души, всегда выделялась магическая мощь, с которой было практически нереально справиться. Сегодня же Деймос не волновался. Он применил приобретенный ранее навык и спрятал силу в отдельном резервуаре между собственным сознанием и сознанием Кассандры. Она сделала ему еще один подарок. Ушла на время. Деймос остался один. Как хорошо. Как, оказывается, прекрасно слышать свои мысли. Было бы, если бы ему отчетливо не казалось, что чего-то недостает. Только чего? Он никак не мог вспомнить. Сколько он так просидел, опустошенный, тупой? Час? Может быть, два? Дверь спальни отворилась, и на пороге показался Люций. Как хорошо, что он вернулся. Действительно хорошо. С Люцием можно. Люций всегда... Это что у тебя? Деймос посмотрел на брата. Тот вертел в руках немного помятый лист бумаги. Точно. Он ведь что-то рисовал незадолго перед этим. Еще бы вспомнить, что именно. О, Люций, не поверишь! Это картина. Я сам нарисовал. Нравится? Ага, великолепно. Еще чуть-чуть тебя живет. Презрительный тон. Взгляд полный ненависти. Деймосу определенно становилось лучше, ведь с братом все хорошо. С Люцием все в порядке, он цел и невредим, и его душа цела. Картина называется «Портрет моего любимого брата Люция». Похож? Вылитый. Значит, тебе уже лучше? Нет. «Да, все отлично. Я выспался как дитя и чувствую себя превосходно. Жаль, конечно, что пропустил...» «Что же я пропустил?» «А, вспомнил. Озерный марафон. И как? Последнее озеро оказалось тем самым?» И тут его поразило. То самое важное, что чуть не уплыло из головы за час тупого бездействия. «У него ведь есть открытие. Кассандра — человек». «Точно же! Кассандра — человек, а это значит...» Люций продолжал рассказывать. «Нет, не то озеро. И на самом деле это хорошо. Мне очень не нравится история про мальчика. Странно все это». «Значит, Кассандру можно одолеть. Отлично. Я найду способ вытащить ее из своей головы. Все о ней выясню. Узнаю, кто она, откуда взялась, чего хочет, и освобожусь». Деймос в последнее время так привык работать внутри головы на 2-3 фронта, что без проблем ответил брату. «Я не думаю, что человек, заманивший Алису сюда, может вызывать доверие». Люций фыркнул. «Я сказал то же самое, она не слушает». «Значит, заставим услышать и понять. Завтра по плану? Идем на черный рынок за чипсами? Я не могу это пропустить. Пускай на меня все медицинские откаты, если я ошибаюсь, но чипсы... Это лучшее изобретение второго мира». «Какой еще рынок? Ты забыл, во вторник урок с этой старой горгошмыгой!» Последнее слово он выплюнул. «Готовиться нужно. А ты почему такой странный? Чё улыбишься?» Деймос не заметил, когда торжествующая улыбка вылезла на его лицо. «Это я думаю о том, что открыл в себе талант художника, и теперь сделаю тебя знаменитым на весь мир. Хотя я опоздал, ты и так звезда первой величины». Люций одарил его порцией самых ядовитых взглядов. Деймос предположил, что сейчас брат утопает в душ, демонстративно хлопнув дверью, но вместо этого он нахмурился и процедил. «В экипаже с нами ехали две девчонки». «Ой, что же?» Деймос замер, позабыв о своих насущных проблемах. Неужели Люций говорил искренне и пытался с ним что-то обсудить? Он замер, опасаясь упустить этот момент, совершить ошибку. «Они читали журнал, еженедельник и...» «Ладно, ничего, забей». Брат все-таки утопал в душ. Деймос долго смотрел на закрывающуюся дверь. «Совсем близко, Пусть на одно лишь мгновение, но он оказался так близко. Эх, Люций, Люций. Руки немного тряслись, но это все ерунда. Он ее победит. Теперь он победит, ведь он знает о ней чуть больше и обязательно победит, а потом займется возвращением брата. Да, точно. Но до тех пор не стоит заключать с ней необдуманных сделок. Деймос не сомневался, что сегодняшний договор был ошибкой, и он точно отдал что-то важное. Запустив руки в волосы, он крепко схватился за голову. Что же это было? Что он ей отдал? А еще нужно будет выкупить все последние выпуски еженедельника и узнать, что же так зацепило Люция. 27.01.1960 год. Второй мир. Город Москва. 15.30. Среда. 10 лет до начала революции. Фрем. «Нет, ко мне сегодня нельзя!» Фрем отвел взгляд. Смотреть на 9 разочарованных рож было непросто. «Я же рассказывал! Брат мой, двоюродный, нельзя!» «Ну чё, брат-то, мы ж тихо!» — воскликнул Сёма. Обычно на его огромную жесткую шубу, шапку-ушанку и валенки без улыбки нельзя было взглянуть. Все это предназначалось для другого, крупного Сёмы, лет этак через 5, а не его тощей костлявой сегодняшней версии. Но сейчас было не до смеха. «Игорюх, ну ты чего? Телек только у тебя, брат! Это ладно, но почему вообще? Мы ж тихо, правда?» Банда друзей согласно закивала. «Ну вот же! Мультипликационный фильм, написано в программе. Идет почти полчаса. А ведь даже не воскресенье. Ну, по чесноку мы тихо. Чего твой брат-то делает сейчас? Может, не заметит нас вообще?» Игорь Фрем все ниже и ниже опускал взгляд. Он так хотел сказать, что, конечно, никто не помешает, что этому ненормальному вообще ничего не мешает сидеть и в стенку таращиться. И что он с этим уже не может в одной комнате жить. Тоже вертелось на языке. Да и мультик хотелось посмотреть, если честно. Вот только ничего им рассказывать нельзя. Регина запретила пока водить домой друзей, а запреты Регины нарушать никоим образом нельзя. И в данном случае он прекрасно понимал, почему. Мало ли, что взбредет в голову травмированному во всех смыслах Алластеру. А вдруг занервничает, как людей увидит? А вдруг попробует магией шарахнуть? А вдруг у него получится? Он ведь адамантец. Поэтому он мог сейчас только опускать голову и бормотать свое дурацкое «нельзя». И брата по башке вдарили, болеет он. Друзья, его боевые товарищи, люди, обычно сочетающие в себе множество прекрасных качеств, неведомых Фрему до переезда, сейчас проявили чудеса эгоизма и черствости. «Все понятно с тобой. Вот ты как! А я думал, мы товарищи!» Игорь понимал их даже лучше, чем Фрем Регину. Все-таки речь шла о мультфильме, еще и таком длинном. Друзья повернулись к нему спинами и потопали в освояси. В одном порыве обиженных единомышленников. Станут ли они теперь хотя бы разговаривать с ним? Крупные хлопья снега падали на детскую площадку. Фрем медленно побрел к своему подъезду. Идти домой совсем не хотелось. Регина будет только через несколько часов, а видеть этого, из-за которого портится его жизнь, уже не было сил. Перед дверью стояли две бабушки. Одна из их подъезда — с 3-го этажа, а другая — из соседнего. Летом они вечно тут сидели, а зимой, когда любимая скамейка скрывалась в сугробе, разговаривали стоя. Видно, шли вместе из магазина и задержались. Наверняка слышали, как он с друзьями рассорился. Фрем встал под козырьком и начал отряхиваться от снега. Все-таки придется идти домой. Он уже давно гулял, скоро стемнеет, уроки нужно готовить. Да и этому скорее всего, нужно помочь. Покормить или еще чего-нибудь, что взрослый 16-летний парень вполне мог бы сделать сам. «Ох, ох, ох!» — проворковала одна из женщин. Она была настолько туго замотанная в теплые платки, что лица почти не видно. «Игорек, тяжело тебе, наверное!» Фрем не ожидал такого точного описания своих чувств и, не подумав, пылко кивнул. «За больной роднёй всегда тяжко ходить», — продолжала соседка. «В своё время на меня упала совсем плохая свекровь. Я её выхаживала и кормила, и по врачам с ней вечно шасталась, а ей с каждым днём только хуже да хуже. И вот хотя бы спасибо, вот хоть такусенькое от неё бы услышать. А с братцем-то с твоим что случилось?» У Фрема в голове щелкнуло понимание. Тот-то бабуля такая ласковая стала. Раньше вечно: «Игорь, ты почему не здороваешься?» И тут вон целый рассказ выдала. И почему-то прям в точку. Так захотелось ей все рассказать. Да только ему и самому история таинственного адаманца была ужас как интересна. Интересна и абсолютно неизвестна. Вот просто ноль информации. Обидно, кстати. И про спасибо тоже верно. Этот парень вечно принимал его помощь, будто так и надо. Привык там у себя, поди, к слугам. Буржуин какой-то. Хороший мальчик Игорь, который только иногда забывал поздороваться, зато всегда помогал донести сумки до квартиры, глубоко вдохнул и выдал бабулям то, что требовалось. Регина заставила его эту версию выучить на зубок. «Дома у него пожар случился, и вся семья погибла. Он один остался в живых. Простите, мне идти пора, уроки делать». Бабушки остались удовлетворены. Видимо, картины пожара и горы трупов, из которых выбрался один уцелевший, их устроили. Было что обсудить. «Конечно, Игорек!» — закивали они и отпустили его. В квартире было тихо. Можно было подумать, что никого нет. Но Фрем точно знал, Аластер сидит в его комнате, тихий и неподвижный, как статуя. От этого становилось жутко. Все мокрые от снега вещи Фрем образцово развесил по батареям, чтобы Регина непременно заметила, как придет. Когда он выходил из большой комнаты, называть эту комнату большой было скорее традицией, взгляд упал на телевизор. Сердце болезненно сжалось. Вот-вот начнется мультфильм. Веселая музыка наполнит комнату чью-нибудь, но не его. Может, даже от соседей будет через стенку звук слышно. А он не включит телек. Без товарищей смотреть совсем не то. Неуверенно и осторожно он постучал костяшками пальцев в дверь. Потом задумался, сообразил, что стучать в дверь собственной комнаты глупо, и открыл ее немного резче, чем полагалось. Аластер соответствовал ожиданиям Фрема. Сидел в кресле и смотрел в окно. Если из его жизни убрать немногочисленные приемы пищи, туалетно-умывальные процедуры и беспокойный четырехчасовой сон, можно было смело называть Аластера существом статичным. Фрем как-то слышал слово «недвижимость». Теперь он знал, что это такое. «Здорово!» — воскликнул он беззаботно, проявляя таким образом вежливость. «Тебе что-нибудь нужно?» Молчание. «Может, поесть?» Тишина. «Там Регина тебе вещи новые принесла. Хочешь посмотреть?» «Ничего». Фрем кивнул. «Ну, ладно, я...» Он собрал в охапку школьный портфель и все, что пригодится для уроков. «Я тогда пойду. Если что-нибудь понадобится, зови. Я на кухне буду». Дверь комнаты практически закрылась, как вдруг он услышал. «Что в этом мире с магией?» Фрем замер и поднял глаза на Аластера. Тот глядел на него отстраненно и надменно, но все же смотрел и общался. «С магией?» Фрем так опешил, что не мог ничего сообразить. «Да я как-то не знаю. Тут магия не в ходу». «Я заметил», — кивнул Алластер. Оказывается, его голос практически пришел в норму. «Я пробовал применить несколько простых заклинаний, но ничего не вышло», — добавил он и осторожно потер шрам. «Ты знаешь, я из простой семьи. Дома, ну, то есть в первом мире, дел с магией не имел. У нас в городе только изыматели были. Я здесь вначале думал, что это все магия. Ну, там, телевизоры, холодильники. А потом Регина рассказала, что тут ею совсем не пользуются. Она говорит, что все это получается по науке. Интересно, можно у нас чего-то добиться по науке? Или она там не будет получаться, как здесь магия не идет?» Фрем так много наговорил и теперь ожидал, что Алластер закроется и снова уйдет в себя. Но этого не произошло. Тот просто пожал плечами. «Интересный вопрос, можно подумать. А ты куда-то спешил?» «Что?» Фрем отстраненно посмотрел на стопку книг и портфель в руках. Как будто они там оказались случайно. Ну да. Но ты знаешь, я вполне могу немного...» Он вернул вещи на стол. «Немного повременить. Если ты хочешь, можем поговорить. Ты не хотел бы завести тот ящик со стеклом впереди?» Спросил Алластер с таким видом, будто просто хотел поддержать беседу. Фрем так и выпал в осадок. «Включить телевизор?» — переспросил он осторожно. Как так вышло, что Алластер заинтересовался телевизором именно сейчас? Надо же, какое совпадение! «Знаешь, там как раз показывают кое-что интересное!» — проговорил он не менее безразлично. Алластер кивнул. «Я знаю! Видел в газете!» Фрем даже представить не мог, что Алластер так хорошо освоился и уже разбирается в телевизионных программах. Он осознал вдруг упущенную возможность. Друзей-то вполне можно было пригласить. Этот его странный брат вполне себе ничего. Сидит вон, общается. Выдержал бы он компанию, не стал бы никого магией шарахать, скорее всего. Был ведь шанс и сплыл. Они вышли в большую комнату. Алластер прямой, как будто у него палка к спине привязана, изящно приземлился на краешек дивана. Фрем сначала бухнулся по привычке, но потом почему-то испугался и тоже сел рядом на краешек, как по струнке. Волшебный ящик как раз начал показывать титры нового мультфильма. Диктор уже объявил его. «Ну ладно, совсем немного пропустили. Появилось название «Буратино». Вот это да! Фрем его только один раз видел, и то с середины. Очень хотелось посмотреть полностью. Призраки друзей молчаливо корили его из всех углов комнаты, но Фрем скоро забил на них и начал просто смотреть. Иногда косился на Алластера. Нравится ли? Но тот поглядывал на движущиеся картинки слегка равнодушно. А чуть позднее вообще перестал смотреть и воскликнул. «Расскажи, на чем основан принцип его работы?» Фрем, во-первых, отвлекся, а во-вторых, ужасно озадачился. «Ну как вот? Прямо возьми и расскажи?» «Принцип работы? Ну, Да почем ему знать? Кажется, там стоит какая-то лампа, но как она заставляет появляться изображение на экране, может объяснить только учитель физики, и то ничего не поймешь». «Ну, он точно работает не на магии», — выдал он, наконец, то, что знал наверняка, но Алластеру оказалось мало. «Тогда на чем?» «На чем?» Что-то из школьной программы всплыло в голове, и Фрем постарался сформировать из разрозненных фрагментов цельную мысль. «Работа телевизора, как и вообще, наверное, всех приборов, связано с электричеством». «Что это?» «Это Ну, это... Как же объяснить, когда сам толком не знаешь? Это что-то вроде молнии, которую люди смогли приручить. Бровь Алластера приподнялась. Фрем и сам понимал, как это звучит. Понимаешь, люди этого мира смогли понять, из чего состоит молния. Вырастили такую же и заставили работать на себя. «А из чего состоит молния?» Фрем чувствовал, что кровь начинает активно приливать к голове. Так усердно он не думал даже на уроках. «Из частичек. В общем, есть такие очень маленькие частички, мы их даже не увидим. Они состоят... То есть из них состоит все на свете. И если взять частички, заряженные положительно, плюс, и отрицательно, минус, то получится молния. А если заставить их... Как же это, а? А, точно, упорядоченно двигаться, то получится электричество». «Что означает плюс и минус?» Фрем почесал затылок. «Знаешь, по-моему, в этом никто не разобрался до конца. Но название дали, и использовать получается. Вот. Ты знаешь, мне кажется, я больше ничего про эту технику не знаю. Но мы можем спросить у Регины». Алластер задумался. «В нашем мире люди умеют изменять события, совершая одни и те же действия. Это назвали магией. В этом мире смогли приручить молнию и назвали наукой. Интересно». Мультфильм давно закончился. Началась неинтересная шахматная школа. Ну и не жалко. У них ведь завязалась какая-никакая беседа. И Алластер оказался совсем неплохим парнем. И если подумать, на самом деле он же не виноват, что Фрем лишился сегодня всех своих друзей. Теперь важно было не потерять этот хрупкий контакт и не дать адаманцу опять уплыть в свои тяжелые воспоминания. «Слушай, если тебе эта всякая техника интересна, смотри, чего еще есть!» Фрем встал и подошел к небольшому столику, на котором гордо стояло радио. «Только не спрашивай меня, как оно работает!» — предупредил он сразу. «Знаю только, что где-то далеко включают песни и передают по воздуху в каком-то странном виде. Не смотри на меня, это точно не магия. А радио как-то их ловит и играет». «Ладно, согласен, это магия», — сдался он и щелкнул тумблером включения. Через пару минут послышалась песня, что-то про дружбу. Фрем много раз ее слышал, а в первый раз на новогоднем голубом огоньке. Вот что точно Алластеру понравится. «Я хочу, чтобы песню мою всюду слышали вы», — пел высокий мужской голос. «Значит, здесь нельзя увидеть песню», — просипел Алластер. «И заменили этим», — он кивнул на телевизор. «Привет вам, друзья дорогие, мы с вами сердцами». «Это как?» — Фрем не понял, о чем речь. «Увидеть песню? Такого он не слышал». Алластер уже хотел что-то объяснить, но вдруг замер. «Что? Что он сказал?» — просипел он. «Кто?» «Тот, кто поет». «Не знаю». «Привет вам, совсем молодые и старшие друзья». Алластер побледнел, хоть и казалось сильнее уже некуда. «Друг? Он поет про друга?» «Ну да». «А-а-а! Вот ты о чем. Да, в нашем мире нет такого слова. Я его здесь впервые услышал». «Что оно означает?» Алластер не мигал и выглядел так, будто от ответа зависела его жизнь. «Друг, как бы объяснить? Ну, это человек, с которым приятно проводить время. Вы можете вместе играть или заниматься каким-то еще делом. Друг — это тот, кто поддержит в трудную минуту, поможет словом или делом. Вот сегодня я надеюсь, мы станем друзьями». Алластер поджал губы, взгляд его заметался. «То есть любой человек, с кем ты проводишь свободное время, это друг?» «Нет, не совсем». Фрем зашел в тупик и не знал, как объяснить. «Не совсем так». Тут раздался стук открывающейся двери. Это пришла Регина. «Как хорошо! Она-то сможет все объяснить». Через минуту она вошла в комнату, раскрасневшаяся на морозе, но, как всегда, широко улыбающаяся. Ее прекрасное круглое лицо светилось от радости. Она всегда светилась даже в зимних шерстяных штанах и простом вязаном свитере, даже с волосами, собранными на голове в небрежный пучок. Она была прекраснее и светлее всех, кого только знал Фрем. Алластер тут же поднялся с дивана. Фрем подавил в себе стадный инстинкт последовать его примеру и вместо этого просто спросил по-деловому. «Привет! Прошло хорошо?» Все так же широко улыбаясь, Регина кивнула. «Да, более чем. Настроили еще один пункт перемещения. А вы, я смотрю, тут прекрасно проводите время? Молодец, что повесил верхнюю одежду. Что приготовить на вечер? Пожелание?» «Регина, постой. Пожалуйста, объясни Алластеру, кто такой друг». «Друг? Хм». Регина поднесла кончики пальцев к подбородку и задумалась. «Друг, говорите? Знаете, это легко и просто одновременно. Для меня лично друг — это такой человек, который ставит твои интересы превыше собственных. И поэтому двое друзей гораздо сильнее, чем просто два человека». «Наверное», — Фрем пожал плечами. «Если вы не против, я вернусь в комнату», — произнес Алластер. Как только он ушел, Фрем яростно зашипел. «Мы с ним смотрели мультфильм и болтали, представляешь?» Регина подошла к нему, положила холодную руку на лоб и погладила. «Ты молодец. Я знаю, тяжело было отказать друзьям. Спасибо тебе». Фрем готов был прослезиться. «Сварить борщ?» — спросила она. «Да. Ты же знаешь, как я его люблю».